Kyo.ru представляет «Если переселился в другой мир», глава 6, бой. Я нашел неплохой камень, чтобы отсидеться, при этом постоянно осматриваясь вокруг. Надо обдумать мои будущие планы. Пока я должен с помощью навыка «Поиск» искать погибших и присваивать себе их вещи. По возможности, хотелось бы доставать воду и еду. У меня был изюм, и если не шиковать, то от голодной смерти я не умру. Здесь нужны вещи для выживания. И это не такой добренький мир, где все полезное будет прямо липнуть к тебе. Присваивать себе вещи мертвых? Что об этом думают перемещенные? Хорошо, если так же, как и я. Хотя найдутся и те, кто будут убивать других ради мощного оружия или брони. Хотелось бы найти товарищей или пока отложить этот вопрос. Это самый лучший метод, чтобы увеличить шанс на выживание. Но даже поняв, что я могу доставать чужие вещи, я не стал ближе к опытному выживальщику. Даже если найду кого-то, надо будет за ним внимательно следить. Ладно, потом обдумаю. Я понял, что что-то воздействовало на нити, которые я примотал к деревьям в округе. Я манипулировал ими с помощью навыка. Так я не чувствовал, прикоснулся ли к ним кто-то, но благодаря Ки я как-то мог уловить тактильные ощущения. Кто-то приближается, но не из тех, кого я могу найти поиском. Понятно. Первая встреча, значит? Благодаря ощущениям из нити я знал, что что-то приближается. Студенческого билета не было, так что это не кто-то из перемещенных. В правой руке я сжал палку меньше метра в длину, которая и была моим оружием. Честно говоря, надежды было мало, но оставалось верить, что я смогу прогнать этого кого-то. Я уже ощущал натяжение нити у большого дерева прямо передо мной. Я опустился пониже, готовый в любой момент сорваться с места. С шумом раздвигая траву, появилось необычное создание. Длинные заостренные уши и нос. Из разодранного до щек рта торчали клыки. Вокруг талии была шкура животного, в руках дубина, потолще моей. При моем росте в 180 сантиметров он доставал мне до груди. Цвет кожи темно-зеленый? На грязной земле его было бы не так просто различить. Это... гоблин? Существо походило на гоблина, которого я видел в романах с иллюстрациями или играх. Их было двое, и они направлялись сюда. Выглядели они уродливыми, но рано было говорить, враги ли они мне. Мне встречались истории, где гоблины были хорошими. В списке навыков был язык гоблинов, так что возможность взаимопонимания была высока. «Это... у меня нет намерения сражаться!» Палку я положил на землю и поднял обе руки, показывая, что не намерен драться. Я говорил с улыбкой, но с той стороны дубины опускать не собирались. «А это... понимаете слова?» «А это... понимаете слова?» Я сделал ставку на то, что они понимают человеческую речь, но они лишь сильнее напряглись. Прямо броситься готовы. «Ну, может, хватит?» Когда я сказал это, гоблины упали на землю. Их тена были замотаны в нити в несколько слоев. «Лучше, чем я ожидал». Развешанные всюду нити собрались возле ног гоблинов и связали их. И разговоры, нежелание сражаться. Все ради отвлечения внимания противника. Способ простой, что даже стратегией не назвать. Если бы не вышло, я бы поместил между мной и гоблином нити, чтобы выиграть время на побег. Я укрепил нити своим ки, так что их даже взрослый человек не разорвал бы. Да уж, то еще разочарование. Похоже, причин для страха просто нет. «Простите, что поговорить не можем. Хотя мне не за что извиняться. Разрешите вас убить?» Я тянул нить к ближайшему дереву, угрожающе смотря на гоблина. В левой руке у него что-то было. Правая рука человека. На запястье были металлические часы. Он точно переместился в этот мир. Все-таки этот мир не особо добрый. Я неровно дышал, глядя на свисающее с дерева тело гоблина. Глядя на неподвижный труп, я кое-как сдержал рвоту. Будь это жук, я бы не испытал никаких эмоций. Но было не так просто справиться, если ты забрал жизнь крупного существа. Убийство необычного монстра. Это был первый раз, и в людях, которые остаются спокойными после такого, явно что-то сломано. Но с опытом даже к неприятному привыкаешь. Я читал, что люди умеют прекрасно адаптироваться и привыкают к чему угодно. Жизненный опыт... даже если ситуация меняется, позволяет привыкнуть ко всему. Надо покончить с этим страхом. Я убедился, что существо с зеленой кожей, похожее на гоблина, не дышит, и прикоснулся к его коже. очень твердый. Надо бить со всей силы, иначе не проткнешь. Должно быть, удушение было самым верным решением. Я попытался вызвать описание, но в голове так ничего и не всплыло. Все-таки толк есть только с навыками и предметами. Так выходит, что получить материалы от противника получится, только если вскроешь его. Даже с инструментами я не знал, что надо. Да и не было во мне храбрости расчленять труп. А? Труп гоблина передо мной начал излучать свет. Чего? Я отскочил, спрятался за большим деревом и наблюдал оттуда. Тело гоблина обращалось в частицы света и растворялось в воздухе. В итоге с ветки свисали лишь нити. Труп полностью исчез. Эти частички вошли в меня или мне показалось? У моих ног остались шкура, дубина и обглоданная рука. И еще кое-что, чего не было ранее. Я поднял грязный драгоценный камень. Сверкал он тускло, так что, скорее всего, ценность его была низкой. Описание. В голове появилась информация об этом драгоценном камне. Магический камень. Хранит в себе ману. Выпадает из монстров после смерти. Чем больше и сильнее монстр, тем больше и прекраснее камень. Так в этом мире система с магическими камнями. Ну, спасибо, что для этого никого вскрывать не надо. Магический камень присутствовал в списке предметов, так что я правильно рассуждал. Монстры состоят из маны, и после смерти от них остаются магические камни. Вот что это было. Понятно. Я вытащил студенческий билет из ящика с предметами и открыл страницу со статусом и навыками. На втором уровне очки умений поднимутся с 4 до 24, то есть количество распределяемых очков увеличится на 20. Еще и новые пункты появятся. Очки статуса 2. Статус тоже прокачивается, и очки надо распределять прямо как с навыками. Но только 2 очка? Ладно, потом подумаю. Очки навыков всего на 20 увеличились. Уровень навыков тоже просто не повысишь. Я прикоснулся к повелитель нитей, чтобы выяснить, сколько надо хотя бы для него. А? Меньше? Очков, необходимых для следующего уровня, требовалось меньше, чем я проверял в прошлый раз. Значит... Я прикоснулся к поиску, ки, сокращение расходов энергии. Необходимых очков требовалось меньше. А, если используешь навыки, то количество требуемых очков снижается. Если постоянно пользоваться, то можно поднять уровень без затрат очков. Важное открытие. Даже не убивая монстров, можно поднимать навыки. Надо почаще пользоваться навыками с низким расходом. В поисках новой неподвижной цели, осматриваясь по сторонам, я поднимал уровень. Если противник слабый, и я смогу победить, то буду драться. Если сильнее, убегу. Теперь я буду действовать так. Следующая цель находилась на северо-западе. Северо-западе? Чего это я направление различаю? Гордиться тут нечем, но я даже по солнцу ориентироваться не умел. В голове просто появилось направление. Это тоже эффект поиска? Ну, такое знать не помешает. Тут я даже благодарен. Это оттуда появились гоблины? Меня там ожидает нечто неприятное, но идти надо. Я снял с руки трупа часы с помощью нитей и надел на левую руку. Возможно, время не совпадает, но лучше так. Я взял в правую руку дубину гоблина, похожую на биту, и направился к следующей цели. Еще две цели были на юго-западе. Так как они были в движении, там были двое объединившихся перемещенных. Продолжая двигаться, я начал ощущать неприятный запах. Уж в третий раз я должен был привыкнуть, но запах был просто невыносим. Я подбирался к цели, и запах был отвратительным. Стойкий запах крови. Здесь лес заканчивался, дальше следовала лишь невысокая трава. Было страшно, ведь на открытом пространстве проще натолкнуться на перемещенного или монстра. Но идти было надо. Я активировал поиск, но следов цели поблизости не было. В пределах видимости следов монстров не было. Я обыскал местность с помощью ки, но ничего общего из манги или аниме, типа «я чувствую ки врага» не вышло. Может, на более высоком уровне получится? Я запустил вперед нити, чтобы обнаружить ловушки или монстров. Ничего. Я нагнулся и, молясь, что куртка защитного цвета скроет меня, засеменил к цели. Уже в непосредственной близости я шел по чему-то мягкому. Не хочу это видеть, но и время терять нельзя. Я посмотрел вниз. Там было ожидаемое отвратительное зрелище. Разбросанные куски мяса. Вся трава была в крови. И запах просто повис здесь. В замкнутом пространстве вонь была бы тошнотворна. Но здесь спасал свежий воздух. и, похоже, мясо крепилось на белой кости. Ох, так, я в порядке. А еще что-то длинное извилистое. Я жареное мясо в кабаках часто видел, справлюсь. Я добрался до цели, посмотрел на то, что искал. И наши глаза встретились. Глаза были широко открыты, а изо рта отрезанной головы текла слюна. Я был готов, но вот остаться совсем не пораженным этим – другой вопрос. Я подготовился, старался не заорать. С виду ему чуть больше 20. Обычный парень с короткими волосами. Причин смотреть не было, так что я перестал смотреть на голову и стал искать студенческий билет. Цель была где-то здесь, и вокруг была только кровь и куски мяса. Книжечки я не видел. Может, где-то под плотью или прямо под головой? Как и в прошлый раз, я отодвинул плоть и голову с помощью нитей и под ними нашел студенческий. Я вытащил ткань для шитья, точно так же стер кровь и заглянул внутрь. Я увидел имя и личную информацию. Из статуса он прокачал только выносливость. Это его погубило? Его убили не гоблины, они просто труп обглодали. Он из тех, кто все в навыки закинул, а не в статус. Там был целый список разных навыков. Сельское хозяйство, повелитель растений, сокращение расходов энергии, определение, сокрытие, повелитель воды, общий язык. А, понятно. Сельским хозяйством заниматься собирался. Раз так, то и вещи какие-то должны быть. Ящик с предметами. Аж 2 штуки. Ну, ничего громоздкого. Можно хранить вдвое больше вещей. Потом стоит поискать. Что еще интересное есть? Семена съедобных растений. Что еще за семена? Съедобные, значит, тут есть все, что необходимо для поддержания жизни. Чувствую, тут и сладкий картофель должен быть. Хватит думать, проще прикоснуться и узнать. Так, высокая калорийность. Один раз поел, и весь день можно делами заниматься. При засухе потребляют небольшое количество воды. Пока все хорошо, но написано еще что-то. Однако созревание занимает 3 месяца с момента посадки. Ну точно, настолько хорошо все просто не могло быть. Были еще стимуляторы роста, но они ускоряли лишь в 3 раза. То есть получу урожай лишь через месяц. Может понадобиться, когда найду, где обосноваться. О, 2 мифриловых оружия в списке есть. Тоже классика фэнтези. Руда крепче стали и красивее серебра. И по возможности проблем нет. Однако мифриловая мотыга и мифриловый серп. Это были сельскохозяйственные орудия. Взглянуть в описание, так и есть. Из преимуществ острота, долговечность еще ярко сверкают. И они для сельскохозяйственных работ. Ну этот мазохист. Но они острые и можно использовать в качестве оружия. Хотя, возможно, нужны определенные навыки, чтобы использовать их вот так. Мифриловый серп. Требуется 20 уровень. Физическая сила 20, ловкость 30. Мифриловая мотыга. Требуется 20 уровень. Физическая сила 30, ловкость 25. Непреодолимая стена в уровнях оборудования и навыков по очкам для использования высокоуровневых предметов. Чем выше производительность, тем и выше требуемый уровень. Уровень и сила, понятно, но ловкость-то для чего? В списке были предметы, так называемые легендарные оружия и броня, показатели способностей для которых были слишком высоки. К тому же стоят они около 300 очков. Не проверяя я это через описание, тоже бы захотел. А если опять в уровень статуса? Для оружия и брони требуются высокие показатели статуса, и чтобы их увеличить, нужны очки. А до требуемого уровня еще расти и расти. Это не чистое оружие, но вопрос был в уровне. Должны быть мечи, поглощающие жизненную и духовную силу, или способные разрубить все что угодно, но необходимый уровень. Тут и говорить не о чем. Я верил, этот день придет. А пока я искал по окрестностям ящики с предметами и проверял, внутри ли содержимое. Когда я восстановился после использования нитей, то помолился за полученные от мертвеца вещи.